Во-первых, эта мысль навязчивая, но я не хочу от нее избавляться. Она мне льстит тем, что мой капитан – сам океан, и ты не можешь запретить мне считать тебя тем, кем ты фактически и являешься. А во-вторых, ты также не можешь запретить мне заниматься любимым пиратским делом – травлением байк, фыркнул я, невольно складывая руки на груди, хоть и знал, что он этого не увидит. В-третьих, ты не можешь мне запретить развлекаться, в то время как сам очень любишь это дело. Могу, как твой капитан и король, ворчливо напомнил Лу. Мне, лукаво уточнил я, пытаясь сказать, что он уж кому-кому, а мне ничего никогда не запрещал прямо. Во всяком случае, это всегда было обосновано. Но в конкретной ситуации все было не так. Ты ведь сам решил, что легенда о тебе в нашем деле не помешает. Если найду аргументы, тут же выкрутился, уточняя, Кэп, вызывая у меня смех. Например, попросил я сделать это. На несколько мгновений чужой голос в голове исчез, видимо, пытаясь сообразить, чего бы такого сказать, чтоб я прекратил превозносить своего короля. Ха, гиблое было дело, и он сам об этом прекрасно знал. Я слишком сильно уважал его, в чем-то даже восхищаясь, но и гордясь лучшим другом, гордясь тем, кем сам был для него. В таких условиях не сочинять новые сравнения и подробности уже созданной живой легенды было бы греховно. Прихвостнуть ведь любили все пираты, а тут такой повод. Тем более, что Луффи сам постоянно всем рассказывал басни о том, какие у него самые лучшие в мире Накама. Ты создаешь у людей ложное впечатление обо мне и о нашей команде, что может и негативно сказаться в будущем, наконец, нашелся Лу. Люди могут подумать, что мы обладаем большими возможностями и силами, чем есть на самом деле, значит, и будут ждать от нас большего, чем мы сможем сделать. Они разочаруются. Я хмыкнул. Аргумент был не так плох, и на пиратов или кого угодно, безусловно, подействовал бы. Но не на меня. Во время войны ложное представление противника о наших возможностях не может не быть выгодным, насмешливо напомнил я, особенно, когда мы знаем, как этим воспользоваться. Да и мы всегда найдем способ выкрутиться из любой ситуации. Или ты не веришь в себя, свою команду и верного Старпома. И, конечно, не удержавшись, я захохотал, когда в ответ Лу только и буркнул. Зануда. Беру пример с капитана, смеялся я в голос, но мысленно, конечно же. Луффи фыркнул недовольно, хмыкнул и тут же хихикнул и сам, довольный как черт. Да, ну, хоть ни одного меня мир будет ненавидеть. Тихо, но пакостливо смеялся он, как и всегда разделяя со мной невероятное чувство взаимопонимания, устоявшееся меж нами. К нему невозможно было привыкнуть, потому что от него распирало изнутри таким восторгом, что «выдохни», продолжал смеяться ублюдок в голове, обычно воспринимавший собственное везение куда спокойнее меня. «Тебя там Морн потерял уже, а ты на голоса в башке больной опять залип, и я не выдержал». Загоготал в голос уже вслух, но Морн действительно стоял рядом, в упор глядя на меня, и на лице его отпечаталось выражение крайней степени изумления, такого, что он и мохнатые брови вскинул, и глаза выпучил, и рот приоткрыл. Стоило ли упоминать, что от выражения его лица я захохотал еще громче, уже совсем как безумный, и, наверное, таковым и выглядел. Прервался на полуслове, перестал отвечать на внешние раздражители и, в конце концов, заржал без видимых причин. Ну, философски прозвучало в голове снова, тут остается только дальше играть безумца с сумасшедшей силой, верного последователя самого. Вот, вместо того, чтоб мешать развлекаться, и помоги завершить визит вежливости красиво в нашем стиле и побыстрее, потребовал я в ответ, а то надоело отвечать на глупые вопросы. «С вами все в порядке?» — с искренним беспокойством спросил Морн, заметивший, что я вернулся в реальность. «Ага, просто один демон в голове поселился и ржет все время», — хохотнул я, не успев толком отдышаться, но и уверенно зашагал к воротам, вынуждая короля торгашей нагонять. «У тебя, полагаю, уже тоже иногда мысли проскакивают», — озвученные характерным ехидным голосом короля пиратов, а, не менее ехидно, чем обычно звучал названный, поинтересовался я риторически. Ответ тут не требовался, потому что я точно знал, что так и было, опрашивал даже людей, которые знали Лу чуть дольше и лучше, чем мимолетно, и ответ был всегда один, так что исказившееся и потемневшее от понимания лицо Морна не стало неожиданностью, но я его успокоил. «Не бойся, король Морн, то, просто твоя фантазия, он говорит с людьми и даже читает мысли, но только тех, кто кто сам этого хочет. Однако, когда говоришь с ним, хочешь его внимания или, хуже того, использовать в своих целях, не забывай, я раскинул руки пошире, подставляя их и лицо дождю, жадно вдыхая даже не влажный, а мокрый воздух, чтобы снова выдохнуть. Монки де Луффи, море, а море всюду вокруг нас, в каждом порыве ветра или капли дождя, и мы все в его власти, оскалился я, и в тот же миг у меня волосы зашевелились на голове от ощущения до боли знакомой мощи, от которой мир треснул, разделенный надвое ярчайшей вспышкой молнии, попавшей во что-то за моей спиной с оглушающим, взрывающим барабанные перепонки в ушах до световых пятен перед глазами и пощипывания в носу треском. Я выдохнул судорожно, ощущая в мокрых от воды пальцах покалывание, и вовремя посмотрел на руки, чтоб увидеть, как вокруг них искрили электрические заряды, не причиняя вреда, но будто бы игриво касаясь того, кого считали своим. А ошеломленный, ослепленный слегка, но не полностью, Морн замер памятником самому себе, с суеверным ужасом глядя на что-то позади меня. Я, понимая, что задумал Лу, издал смешок, чем привлек к себе внимание. И когда король торгашей медленно посмотрел на меня, подмигнул и исчез с новой вспышкой света, но уже не молнии, а того самого электричества, которым искрили пальцы. Исчез, скрываясь во тьме уже собственной силы. Морн, судорожно выдохнув, заозирался, но не стал слишком долго искать меня, вместо этого подошел, как и его охрана, как и я тенями, к стремительно остывавшей луже металла, оставшейся на месте врат. Их-то за что? Полюбопытствовал я у виновника трагедии, притворно вздыхая. Такую монументальную основательность погубил, а какой-то кузнец наверняка душу вложил в это искусство. Мне они не нравились, фыркнул Лу в ответ. К тому же за твоей спиной ничего другого, во что можно было бы притянуть молнию, я не ощутил. Я хмыкнул и больше не стал тянуть время, сосредоточился на образе своего лучшего друга так, что ощутил его присутствие, и открыл глаза уже у стены маленького домика на берегу озера, в нашем штабе нового мира. Таковой была наша с Лу новая сила. Я мог с помощью стихии тьмы откуда угодно переместиться тенями к нему, а он, то ли через меня, то ли еще как-то, но мог чувствовать окружающую меня же местность и бушевать вокруг всей своей мощью, как вздумается. Обмен ли кровью был тому причиной, сила ли пятой воли, вера, а может, то, насколько мы действительно стали друг другу братьями, или все было проще, и друг через друга нам было легче использовать собственные возможности, которые мы только-только начинали осознавать, но так было, и позволяло нам быть эффективными королем и его правой рукой, а еще, так он мог меня контролировать и вовремя останавливать, когда я поддавался стихии тьмы. Удобно, стоило мне лишь прислониться спиной к стене, как из дверного проема, прикрытого лишь занавеской из плотно нанизанных на нити раковин разных морских гадов, шагнул Лу, встрепанный, но сытый и довольный, с блуждающей улыбкой на устах, но достаточно серьезный. Только далеко ему уйти не дали. Вслед за ним из-за занавески высунулась рука с тонким запястьем и изящными пальчиками, крепко ухватившими Луффи за тряпку, заменявшую ремень брюк, должен заметить, не натянутую, и втащила его обратно в домик. Кэп только и успел весело сверкнуть взглядом в мою сторону, прежде чем исчезнуть. Почти тут же из-за стенки раздалось приглушенное хихиканье и характерные чмокающие звуки. Я вздохнул, запрокидывая голову, чтобы взглянуть на белесое небо. Здесь дождь тоже был, но тучи уже разветривало, и, припомнив обстоятельства, в которых оставлял капитана, насмешливо заметил: «Вы вроде чай пить собирались». За стенкой что-то приглушенно хрюкнуло, зашуршала ткань, и Лу снова появился перед моим взором, решительно направляясь к бочке с водой, стоявшей на углу домика под водостоком. «Мы и пили чай», — убийственно серьезно отозвался он. «Я вижу», — согласился я, снова складывая руки на груди. Появившаяся дурная привычка действовала, и выразительно глядя на голый торс, все ту же тряпку, удерживающую штаны на бедрах, и кое-где видневшиеся следы чужих ноготков и зубов. Луффи невозмутимо посмотрел на меня, а потом нырнул в бочку головой. «Боюсь, это моя вина», — почти мурлыкнула Тамоя, выскочившая следом за Кэпом, при этом одной рукой торопливо поправляя сползающее с плеча едва накинутое кимоно, а другой удерживая полотенце, приготовленное для любовничка. От умиления я едва не захохотал снова, но нескольких смешков сдержать не удалось, а она навалилась на ближний ко мне косяк, заглядывая своими невероятными бездонными глазищами в лицо и весело улыбнулась. «Мы действительно пили чай», — но я так скучала по господину, что не устояла. А я не дурак отказываться от такого десерта к чаю, закончил за нее Лу в перерывах между занырами. Кажется, он пытался привести мысли в порядок, избавляясь от похоти больше, чем смывая пот. А она, мельком улыбнувшись мне, вернула внимание к нему и как будто бы не могла налюбоваться, настолько внимательно наблюдала за тем, как Кэп плюхался. «Влюбилась, да?» – тихо спросил я у нее больше, чтобы поддеть, чем действительно интересуясь. Все было очевидно, и вовсе не так, как с помешанной в прошлом Хэнкок, тут были совсем другие чувства. Тамой мельком глянула на меня снова, но отвечать не стала, только снова игриво и как-то лучисто улыбнулась. Я посерьезнел. «Не смущает, что ты не единственная его женщина?» Луффи безмятежно плескался в бочке, но я знал, он слушал. Я же не мог не спросить. Раньше как-то не довелось, а тут вышло само собой. Удивляли все же женщины, что окружали нас или оказывали нам особое внимание. И хотелось понять, почему. Вот только не получалось. Тамой моргнула, вздыхая, но не тяжело, а просто выдохнув. «Такие мужчины, как он или как вы, господин», — уточнила она, снова игриво глянув мне в глаза, «появляются на свет слишком редко, чтоб упускать вас из-за глупостей. Вы, выражаясь вашим языком, засранцы», — хихикнула она, красиво прикрывая рот пальчиками, «но именно за это мы, женщины, вас и любим. А те мужчины, которыми вы неизбежно стали бы, если вас ограничивать или сдерживать, очень быстро бы нам приелись, разочаровывая». «Я не хочу разочаровываться», с той же улыбкой, но вполне серьезно пояснила Тамое, кажется, именно ревность и попытки присвоить себе считая глупостью. И была в ее словах какая-то мудрость, что ли, не в том, что нам такая позиция была выгодна, а именно отношениям. Мне вдруг вспомнилось Виви и ее слова о том, что такие как мы, не могли принадлежать лишь одной, и заподозрил сговор. Они ведь, девки, обсуждали нас совершенно точно и вполне могли прийти к общим выводам или решениям. Луффи, закончив плескаться, подошел к нам, чтобы тут же быть обнятым, пусть и через полотенце. И тонкие женские руки аккуратно, хотя и по-свойски касались его торса, плеч, шеи, чуть задерживаясь на новеньких татуировках. У нее волосы небрежно забраны заколкой, которую подарил он, у него на груди болтается защитный амулет, подаренный ею. Глаза смотрели в глаза. Они могли бы стать красивой парой, внезапно для себя решил я. Могли бы, но не станут. Тому и мне нравилось. Удалось с ней познакомиться поближе и пообщаться за прошедшее время и, на самом деле, я думал, что для Лу она была идеальной женщиной, тихой гаванью для беспокойного корабля после тысяч штормов. Спокойной, терпеливой к нему, нежной, но и не скучной, потому что были у нее и красота, и живой ум, и мудрость. Были и скрытая внутренняя страсть, и загадка, как раз из тех, над которыми Лу любил ломать голову на досуге. Она могла бы поддержать в трудные минуты, силы духа хватило бы справиться даже с королем пиратов, и успокоить нервозность, и остудить горячую голову. В общем, она была той, что Чоппер прописал бы легко, вместо всех лекарств мира. Да и сам Лу велся на нее, а потом избегал, будто испуганный, а встретив, снова велся. Вот только я прекрасно чувствовал его внутреннее напряжение, зная причину не хуже и понимая ее, испытав на собственной шкуре. Ей было не место на корабле, в море, а ему, нечего делать на суше. Она не посмела бы даже помыслить о том, чтобы привязать его к себе, а он ни за что не позволил бы ей даже пытаться. Она заслуживала хорошего мужчину, который был бы ей пожизненной надежей и опорой, а он никогда не смог бы таким для нее стать. Она любила, а он, а еще она заслуживала самых лучших детей. Мы же с Лу как-то прижали Лос маленькой, но беспощадной просьбой, а он, поломавшись, больше для вида, понимал ведь, согласился провести с помощью своего крайне удобного дьявольского фрукта операцию, которую упорно называл непонятным словом вазэктомия. После нее, развлекаясь с подружками, мы были уверены, что нашу проклятую пиратскую кровь никто и никогда не наследует. Мы не могли дать любившим нас женщинам то, чего они заслуживали. Так уж сложилось. «В чем дело?» — спросил я крепко задумавшегося и, кажется, даже грустившего Лу, когда мы уже шли по подводному штабу. Он вздохнул, тоскливо признаваясь. Я попросил ее дать обещание, что, встретив достойного мужчину, который будет ей по вкусу, она забудет меня. «Не дала?» — предположил я. Кэп покачал головой в отрицание, обещала, но лгала, поджал он губы недовольно, зарываясь пятерней в лохмы и дергая себя за них. Ее можно понять, наверняка мерещится, что никто лучше, чем король пиратов, ей не встретится никогда. Она будет думать так лишь до тех пор, пока не встретит кого-то, не короля пиратов, конечно, но мужчину ее достойного, почти не сомневался я, почти, потому что понятия не имел, что было в голове у женщин. Ташиги вон тоже, кажется, хоть и кричала, что я не единственный, а на других даже смотреть не хотела, ну, кроме Смокера, но он для нее был наставником. Ага, осталось в это поверить, кивнул он, покосившись на меня мрачно и не скрывая скепсиса. Вздохнули мы почти синхронно. К сожалению, жизнь полнилась как раз примерами женской верности идиотам и ублюдкам, которые не могли, а не хотели им за это отплатить. Слишком были преданы такие, как мы, морю, войне, чему угодно, и не способны были усидеть подле женщин, не спившись от тоски. Нашего возвращения, конечно, ждали. И Дампир с целой кипой отчетов, и Сабо с целой папкой докладов, будто каким-то государством были, а не пиратами, в самом деле, что, конечно, нервировало. Но на недавно построенный по типу Колизея дресс розы, удобство которого все оценили, для переговоров и обсуждения амфитеатр, где и планы составляли, и текущие проблемы решали, когда они требовали внимания пиратских масс, мы не спешили идти. Сначала я отчитался перед ведьмой и тем же Ксандом, для которых закупался в лавке, и от ведьмы даже заполучил благодарные объятия с восторженным поцелуем в щеку за то, что не только притащил ей именно ту бумагу, которая была нужна, но и за отличные инструменты, которыми будет одно удовольствие пользоваться. Она даже сдачу не потребовала, чем невероятно удивила. Видимо, тот торговец и впрямь честным был. Ну а пока я, хоть и не один на этот раз, а с помощью Монги, Педро и Баши, снова таскал бумагу, теперь выгружая из клети, Луффи, лежа на лавке и помахивая конечностями в такт, насвистывал какой-то мотивчик по смутно знакомой, кажется, пиратской песне. Приятно было видеть его таким, что мы с парнями, переглянувшись, и отметили улыбками, скрывая тревогу во взглядах. Он снова изменился, снова неуловимо, и в то же время очень сильно, отчего-то отдаленно напоминая мне того мальчишку, из-за которого я стал пиратом, лукавого, чуть легкомысленного, но бесконечно любящего жизнь, того, кто смеялся над опасностями и страхами, того, кто жил мгновением. Странное двоякое возникало чувство, когда я задумывался об этом. Луффи ведь вроде таким и не был, легкомысленным, в смысле, он был демоном, королем с первой минуты моего знакомства с ним, но какое-то время свою хитрожопую, циничную, расчетливую натуру прятал под маской беспечного мальчишки, по крайней мере, он сам так говорил. Теперь же, скрывалось в этом какое-то лукавство само по себе, но образы будто бы смешались в нем. Демон и легкомысленный мальчишка. Нет, таким он тоже был всегда, и именно это вызывало странные чувства, которые сложно было описать словами. Просто он то ли принял реальность, полюбил ее со всей гигантской ответственностью, которую не желал, но которая на него свалилась, то ли отпустил себя, то ли научился непревзойденно лгать так, что обманывать умудрялся даже себя, не то что чуйки лучших друзей и братьев. Лус только улыбался и смеялся, так часто пребывал в приподнятом настроении, как не был даже в то время, когда мы не знали о том, что он – демон. Будто не было войны, ответственности, требовательных и ожидающих взглядов, обязанностей и жажды оказаться в море сию минуту, подальше от всего. После всей усталости моральной и физической, раздражения и злости, мрачности и желания забыться, которые он испытывал в первые дни пребывания в подземном штабе, то, каким он был сейчас, мягко говоря, вызывало недоумение. Однако, хотя меня спрашивали, даже я не знал, что за чертовщина с ним творилась на этот раз. Он изменился не одномоментно, а плавно, даже незаметно за прошедшие месяцы, но, оглядываясь назад, невозможно было не поразиться. Правда, стоило отметить, что это играло очень значительную роль в том, что происходило с пиратами, а они вокруг своего короля стремительно изменились тоже до неузнаваемости. Он изменил их, как все нас, и мы все вместе изменили себя и мир вокруг, и это чувствовалось во всем, каждый час каждого дня, в поведении, в настроении, в отношении, в том, как жили, в том, чем дышали. Не знал, были ли в том виновны заразительные идеи короля, ставшие мечтой, его воля, его вера или какая-то не совсем приятная сила, доступная демонам. Но, шли мы вот, например, на арену, Уже после того, как я закончил с выгрузкой бумаги, а нам кивали, нас хлопали по плечам, задорно ухмыляясь, суетливо торопясь по делам. А на полпути к нам подкрался со спины один из капитанов, звали его Бем, ухватил за плечи, приобнимая сразу и меня, и Кэпа, чуть не повиснув, и, с лукавым предвкушением в глазах, тихо, чтобы слышали только мы, заговорил: «Загляните к нам вечерком», — почти требовал он. «Мои ребята выловили редкого синебрюха в водах под водоворотом, а у моего кока это рыбина, коронное блюдо. Ни за что не прощу вам двоим, если вы не попробуете. Да и сами, клянусь честью, будете всю жизнь жалеть». Он вполне искренне грозился, но на деле не сомневался в том, что мы, конечно, явимся. Так же, как мы не сомневались в том, что приглашалась вся команда. Слишком уж много народу было в штабе, слишком мы все сдружились, потому что невозможно было не сдружиться, когда жили на одном сравнительно небольшом острове в замкнутом пространстве, каждый день не только встречаясь на улицах, но и тренируясь вместе, решая проблемы и какие-то задачи, переругиваясь и братаясь. И в таких условиях делать любые командные мероприятия достоянием общественности означало кого-то обидеть просто потому, что чего-то, например, коронного блюда, на всех не хватит. Вот и секрет ничли пираты, чтоб разделить свои маленькие события, радости и горести, хоть с кем-то. А с кем еще их делить, если не с королем пиратов? Его ведь по-настоящему зауважали. Более того, его обожали. Ну, как обожают какую-то личную вещь, жадно, собственнически, потому что она много значит для обладателя. Оценили пираты, в общем, как и мы, как и бывший наш флот, и ум, и принципы, и специфичный юмор, не говоря уже о хитрожопстве настоящего пирата. Луффи открывал рот, и тут же десятки и сотни других ртов растягивались в ухмылках, предвкушающих шоу. Или разговоры смолкали, лица серьезнели, умы собирались, чтоб сосредоточенно слушать планы, указания, какие-то задания, которые предстояло выполнить всем. Нет, в рот ему не заглядывали, да и молча бездумно исполнять распоряжения никто не спешил. Спорили по-прежнему нередко, что-то требовали тоже, но совсем не так, как, когда Альянс только образовался. Луффи семимильными шагами шел к тому, чтоб стать королем пиратов на своих условиях. Но и я в стороне не стоял, а, как и обещал, стал правой рукой этого самого короля, и уже ни у кого не возникало сомнений в моей верности. Это было непросто, очень непросто. Пришлось действительно доказывать, что стоил своего места, что стоил короля. Пришлось и драться, и ездить по мозгам. Лу ведь совсем не вмешивался, наблюдая за всем со стороны. Понимал, что завоевать уважение я мог только сам, и я это делал. Не все, конечно, нас признавали. Были и скептики, и ворчуны, и те, кто жалели о том, что вообще связались с нами, но их было немного. И то ли от безысходности, выбраться из штаба-то втайне от нас они не могли, то ли за неимением альтернатив, все же сотрудничали. Ну а мы не теряли надежды на то, что однажды они нас признают, но и были готовы к тому, что нам придется их уничтожить, просто потому что они являлись угрозой. И скептики это тоже понимали, что, в случае их бунта, у нас не останется выбора. Ну а для решения в том числе и спорных вопросов, так сказать, для их общественных обсуждений, наши плотники при помощи наших же фруктовиков, способных создавать твердые конструкции из любых материалов, дабы экономить дефицитный на острове ресурс, дерево, построили арену. В ее центре поставили большой круглый разборный стол с пустой серединой. Круглый, чтоб подчеркнуть равенство. Лу на этом настоял, еще и плотникам мозги вынес, чтоб не смели обозначать его место как-либо, как место главаря. А пираты, к тому времени уже оценив лидерские качества нашего Кэпа, конечно, его послушали, и стол создали таким, каким он хотел, для равных. Вот только они же взяли, да и подарили ему красивущий трон, да такой, что Лу просто не смог от него отказаться, жадность победила. Нет, трон не был драгоценным, если не считать пары десятков жемчужин, да и по сути своей представлял только удобное кресло с высокой спинкой, дерево с искусной резьбой, изображавшее переплетение водорослей и кораллов, иногда настоящих. Кожа и мех, тоже смотревшиеся, как водоросли, которыми были обтянуты часть подлокотников, сидушка и мягкая часть спинки, чтоб королевской жопе было мягко и комфортно часами слушать идиотов, а слушал он, порой, как казалось, действительно через жопу. Металл, обеспечивающий долговечность конструкции, а еще натуральные морские раковины разных моллюсков, то тут, то там торчавших из водорослей, и жемчуг, будто рассыпанный по конструкции, поблескивал перламутром, чтоб трон не смотрелся дешево. В общем, красивая штука, непростая, созданная руками мастеров в подарок от всей души. От такого не отказывались. Тем более, что плотник, чей проект был воплощен несколькими мастерами, желавших приложить руку к подарку было немало, признался, что вдохновился замком штаба, вроде королевским, но целиком построенным из ракушечника, и венцом, которым Шанкс короновал Лу, тоже простым, всего лишь из кожи и металла. А повод – благодарность за спасение из Маринфорда и месть за потрепанные нервы. Знали пираты, как Лу реагировал на символы власти и преклонения, а потому сделали точный расчет на то, как и досадить, и благодарность выразить, и ответственность за собственные шкуры в его лапы всучить. В общем, как бы король ни пытался не выделяться, а против такого искушения не устоял. Поломался, конечно, поорал на всех, поворчал тоже на всех, но и подарок принял, и рассиживался на нем каждое собрание, и пылинки сдувал, порыкивая на тех, кто на его место покушался хотя бы взглядом. А пираты смотрели на это и посмеивались по-доброму. Луффи, конечно, это видел и снова ворчал, а потом улыбался. Любил непокорность все же и пиратскую хитрость, которую его подданные, иначе теперь это было не назвать, проявляли. Так вот, на арене, сидя за круглым столом, нас ждали главари, у которых было что обсудить. Сабо, например, возился с какими-то бумагами, то и дело прикладываясь к кружке с чем-то горячим, над ней вился порог, скорее всего, с кофе, на котором он крепко сидел, убежденно сдерживая желание выпить чего-то совсем иного или закурить. Рядом с ним сидели встревоженные Хак и легкомысленно настроенные Эмпария, тихо переговариваясь иногда. Они, как и часть командиров революции на арене, напряглись, с каким-то особо болезненным вниманием провожая взглядами нас с Лу. С другой стороны от них сидел Джос, координировавший бывших пиратов Огненного Кулака, и о чем-то спорил с Рыкхимом под унылые вздохи Вейна. Цезарь сидел обособленно, но с таким хитрющим самодовольным лицом, что становилось ясно, вылезти его из новеньких лабораторий, построенных тут же, в подводном штабе, заставили лишь новые идеи, на которые опять нужны были то ли ресурсы, то ли финансы, то ли просто разрешение короля. В общем, народу хватало, и на трибуне тоже, все, кому нечем было заняться или у кого был перекур, любили потусоваться на открытых слушаниях, проводившихся достаточно часто. Конечно, стоило нам ввалиться на арену, как народ сразу оживился, даже несмотря на то, что Лу плюхнулся на свой трон, сразу закидывая ноги на подлокотник и разваливаясь, чем давая понять, что особо серьезно настроен не был. Я последовал его примеру, подтащив свое кресло, гораздо скромнее, но тоже подарочное, к трону и нагло навалившись на его спинку, потому что моя была не столь высокая и удобной, а после перетаскивания бумаги хотелось немного расслабиться. Главные действующие лица были в сборе, и можно было начинать. Но Сабо, вместо того, чтоб подать голос, недовольно посмотрел на нас с Лу, задерживая взгляд на плече брата, где еще не до конца сошел след от человеческих зубов. Кэп, заметив, закатил глаза. «Да, да, снова был в объятиях женщины вместо того, чтоб слушать твое нытье». «Опс», картинно осекся он, саркастичным, наигранно важным тоном поправившись, то есть я хотел сказать здравые опасения. «Брат, завидуй молча, а лучше, найди себе женщину», заметил он, игнорируя смешки, и, немного подумав, дополнил, вполне серьезно угрожая, «или я ее тебе найду». Я хмыкнул, одобряя, это действительно могло помочь блондинчику менее напряженно относиться к жизни. Глава революции, конечно, вскинулся возмущенно, хотя и не без опасений, написанных на лице, но сказать ему не дал тот же Лу. Он вскинул руку, останавливая, вздернул бровь и сварливо поинтересовался. «У тебя, кажется, было что-то срочное?» Сабо вздохнул, потер переносицу, помял виски под насмешливыми взглядами, но постарался взять себя в руки и перейти к делу. «Дозор подготовил флот для захвата острова Тейси», лаконично сообщил он, уже не напоминая, в тысячный раз о том, что мы не могли этого допустить, чтоб контроль над богатыми ресурсами землями достался мировому правительству. Добывали там какую-то редкую руду, которую нам больше ниоткуда было брать. Я толком и не понял, что это было, но нужно оно было и в медицине, и в строительстве, и даже вот редкие виды ден-ден-муши, вроде улиток разведки и контрразведки, без него не работали. В общем, важный был материал и остров. По крайней мере, так считала революция. Луффи же, ну, он еще после первого доклада блондинчика повелел всем, кто мог, начиная с Фрэнки и Чоппера, заканчивая Цезарем, начать поиск более дешевых и доступных аналогов. И результаты этого уже были. Мало, но, это был вопрос времени. И правильно Кэп поступил, потому что не дело быть настолько зависимыми от ресурса, которого нас могут лишить или который может просто кончиться. А я говорил, что они не оставят своих планов, хмыкнул я, ввернув. Не мог не припомнить, что опасения по поводу обороноспособности острова высказывали Хака и Надзума, а Сабо был практически уверен, что в текущей ситуации Гарасы не станут распылять силы дозора на такие вещи. Мол, у них были и другие королевства, где они руду добывали, и не могли не понимать, что мы за этот остров будем держаться изо всех сил, поэтому они не стали бы рисковать. Ну-ну, с их-то стороны дело даже не в нужде, как с нашей, а в том, что они понимают нашу нужду, а потому не могут не попытаться ее перекрыть. Блондинчик зыркнул на меня почти с ненавистью, не сказать, что необоснованно, потому что я методично доводил его, надеясь, что он перестанет нервно относиться к решениям Кэпа. То есть наши люди все-таки оказались в окружении, а сочувствующие нам местные жители, под ударом, задумчиво постучав по столу когтями чуть более длинными и острыми, чем нужно человеческому мужчине, констатировал Луффи, подчеркнуто игнорируя мои с блондинчиком терки. Значит, нужно и своих вывести, и атаку отбить так, чтоб у мирового правительства надолго пропало желание заполучить рудники себе, но и не подставив при этом местных. Блондинчик важно кивнул, подтверждая, но на его лице отразились сомнения и досада. Лу заметил это и недоуменно на него уставился, риторически спрашивая, какие проблемы. Нужна небольшая группа опытных диверсантов, которые сумеют проникнуть тайно. Имеем ли мы право рисковать жизнями этой группы? Рисковато и нетерпеливо перебил Кэпа лидер революции. В случае неудачи, вероятность которой, учитывая окружение, велика, мы потеряем всех. Считаешь, что лучше оставить наших в окружении один на один с врагами и ресурсы дозору подарить? С иронией покосился на него я, вскинув брови, и откровенно глумился. А ты точно не на злобных старикашек Гарасы и работаешь? Помнится, Лу говорил, что ты родом из знати. Блондинчик мгновенно сощурился, крылья его носа злобно раздулись, и он открыл уж было рот, чтоб, наверняка, оплевать меня в ответ. Но, Сабо, чего ты хочешь от меня? Остановил его Луффи, спрашивая прямо и серьезно заглядывая в глаза. Ты ведь знаешь, как я предпочитаю поступать в таких ситуациях, но обычно бываешь против моих методов. Это риск, напрягся всем телом блондинчик. Но Кэп на него уже не обращал внимания. Хак, судя по тому, что ты здесь, ты уже вызвался возглавить группу. Проницательно уточнил он. Немолодой рыбочеловек, после смерти драгона весьма скептичный к новому главнокомандующему, ныне с готовностью, чуть ли не радуясь пониманию, кивнул, докладывая. Да, я неплохо знаю остров и королевство. Там есть несколько глубоких затопленных шахт, которые ведут прямо к нашей базе. Думаю, я смогу с их помощью вывести людей, не засветившись перед агентами мирового правительства. Я посмотрел на него с уважением. Воспользоваться собственными возможностями рыбочеловека, знанием местности и заброшенными шахтами, это звучало очень даже перспективно. Ах, вот в чем дело. Хохотнув, воскликнул Луффи с пониманием. Есть идея, даже план, но они рискованные, и тебе не нравится, верно? Но иных выходов ты не видишь, а риск считаешь слишком великим, весело полюбопытствовал он у Сабо. Я, как ты говоришь, скрипя сердцем и зубами, согласен с тем, что наших надо вытащить и атаку отбить. В общем-то, любой целый, действительно скрипнул зубами блондинчик, но как друг и человек, а не как лидер, ответственный за тысячи жизней, насмешливо закончил за него я. Сабо деланно невозмутимо кивнул, поясняя. План Хака, безумие, констатировал он все так же напряженно. Я хмыкнул, но не стал напоминать вслух о том, что он был главой революционеров, а потому имел полное право запретить действовать как-либо. Ничему не учился. Нет, учился, конечно, но так медленно и неохотно, что предпочитал перекладывать ответственность на Луффи, раз уж была такая возможность. Благодаря этому всем быстро стало очевидно, почему же драгон оставил свое детище сыну, ни черта не знавшему о делах революции, но зато умевшему принимать критические решения за всех. И блондинчик из-за этого почти не переживал, то ли смирившись со второй ролью, то ли его это более чем устраивало. Мы с Лу этого не понимали. «Вы тоже считаете идею Хака безумием?» – полюбопытствовал я у командиров революции рядовых, сидевших на трибуне. «Рискованно, конечно, но, если разобраться, другие варианты опаснее и гораздо менее реалистичны», – достаточно серьезно ответил мне с трибуны один из командиров, чье имя я не счел нужным запомнить. «А построена арена была так, что говорившего было слышно отовсюду и везде и без повышения голоса или каких-либо приспособлений, увеличивающих звук. Открытое сражение с флотом дозора обойдется нам дороже», — кивали офицеры революционеров. «Мы же не можем их бросить», — воскликнул с трибуны кто-то еще, тренькнув отчаянием в голосе, будто там, на Тейсе, у него находился кто-то близкий. В целом, было ясно, что они со своим лидером были не очень-то согласны, как и мы, верно? Кивнул Луффи важно, но и задумчиво, не можем. «Хак», — обратился он снова к рыбочеловеку, — «ты уверен, что эти затопленные шахты не размыло и не завалило, или не завалит, скажем, от необычного течения, вызванного попытками рыбочеловека по ним пробраться?» Хак в ответ поджал губы, морщись в досаде и потирая перепонки между пальцев рук, и промолчал. «Значит, нет», — констатировал очевидное Луффи, и снова застучал пальцами по столу, явно что-то обдумывая или прикидывая, и, что уже не удивляло, думать ему никто не мешал ни полусловом, ни шепотком. Ждали решений молча, вот настолько изменилось наше общество. «Вы ведь подготовились, верно?» — не выдержал Лу, снова проницательно обратившись к революционерам, требуя. «Давайте, что там у вас? Карты острова, планы шахт, информация о том, какие там породы и все, что у вас есть. Посмотрим, что можно придумать». Хак тут же расплылся в ухмылке чисто рыбий, как-то по-стариковски добро подмигнув, как любимому внучку, Сабо, и с готовностью начал доставать из-под стола тубусы с картами, планами, информацией, раскладывая все это добро перед нами с Лу. «Я тут же понял, что нам банально не хватит знаний, чтоб все это учесть, и позвал на помощь и Фрэнки, и Язву, а Лу, притащил Ло, как специалиста по земной тверди. Все-таки земля была его стихией, да и родился он, помнится, в городе старателей, Марка и Макгая, и арена утонула в бурных обсуждениях всего. Нет, мы не составляли плана, но, снова делая ставку на удачу, мы все вместе проговаривали возможные решения тех или иных ситуаций, в которые могла попасть группа спасения. Я почти не участвовал, да и Луффи в основном слушал и задавал вопросы подобные, что, если... Мы не разбирались в слоях земли и породах камня и их способности деформироваться под воздействием воды, в том больше понимали Фрэнки, Язва, Ло и один из случайных пиратов, который, как оказалось, тоже был родом из городка старателей и даже какое-то время трудился на добыче полезных ископаемых, а потому его замечания были ценны. Но мы могли спросить, нельзя ли, например, с помощью рыбокарты, обрушить своды шахты в случае, если найдется кому преследовать революционеров, или замечали, что известные проходы через горы вероятнее всего контролировались, потому, если придется использовать наземные пути отступления, лучше было использовать или животные тропы, или иметь маскировку. А еще мы могли отсеивать варианты, если они были чересчур рискованными или бредовыми, предложения-то поступали и от скучавших на трибунах пиратов и революционеров, и мы выслушивали все, потому что они могли быть дельными, подать идеи или же вынудить объяснять, почему такие решения группе диверсантов использовать не стоило. Луффи, когда с планом более-менее разобрались, обратил на себя внимание Марка, тыкая пальцем в карту, больше похожую на схему, или мне так казалось после невероятно понятных даже мне точных карт нашей ведьмы, а вот тут совсем рядом, в полудне пути небольшой островок наших союзников. Там тоже есть залежи этой руды. Не заполучив Тейси, дозорные могут попытаться захватить его. Хаем, посмотрел на карту Илу, ты прав. Значит, нужно минимум предупредить союзников, а в идеале, подготовить. На некоторое время над ареной воцарилась тишина, даже Хак перестал переговариваться о чем-то тихо с революционерами, которые вызвались сопровождать его. После шумных обсуждений отсутствие гомона оглушало, и тем неожиданнее, почти заставляя вздрогнуть, в тиши прозвучал звонкий голос Каалы. «Я пойду», то ли заявила, то ли попросила разрешения она, поясняя. «Я там была вместе с господином Драгоном и знаю местных, а они, меня. Луффи смерил ее нечитаемым взглядом, вскинув бровь. «Одна, я пойду с ней, капитан», с тяжелым вздохом вызвался и Усоп, вызывая смешок. Кэп долго смотрел ему в глаза, прежде чем согласиться. «Хорошо, только, меня не должны видеть». «Я понимаю, Луффи», кивнул наш канонир серьезно. «Это стало нашей недавней проблемой. Нас, Мугивар, стали преследовать. Стоило хоть одному из нас появиться на каком-нибудь острове, как следом на него являлись дозорные, и, в лучшем случае, устраивали беспредел с допросами, а то ведь и до военных трибуналов и казней доходило. Казни мирных жителей, которые нас знать не знали, но которых, по каким-то причинам дозор обвинял в связях с нами. Но и это еще не все, потому что уже был прецедент обстрела королевства вызовом пяти. А если учесть оружие мирового правительства, которым был уничтожен Маринфорд, это становилось опасным. Не было ведь особого смысла в этих акциях, кроме устрашения. То есть Гарасы всеми силами пытались запугать мирных жителей, отваживая их от сотрудничества с нами. Поэтому акции были систематичны, но и по этой же причине пока, только пока, не носили масштабный характер, да и много оставалось еще мест в мире, обрушить военную мощь, на которые мировое правительство не решилось бы. Например, королевство короля торговли Марна. Да, он был опасен для системы власти Тенерюбита, и его наверняка собирались убрать. Да, он открыто сотрудничал с нами, пиратами, но уничтожение такого влиятельного королевства отвадило бы королей от самого мирового правительства, и Гарасы и об этом знали, а потому не трогали торгашей. Ну и, в общем, это была существенная причина для того, чтоб нам не светиться лишний раз. Усоп, конечно, это понимал. Не сомневался в тебе, тоже кивнул ему Луффи. И вдруг скорчил насмешливо пакостливое выражение лица, весело уточняя: «Вы только задание выполнить не забудьте». Хрюкнула, кажется, вся арена. Нет, большинству не было до этой парочки никакого дела. Просто прозвучало так, что не усмехнуться понимающе было невозможно. Однако кое-кто из собравшихся все-таки знал цену этим смешкам, на которые ни Усоп, ни Коала совершенно не реагировали. Луффи тогда, после гибели драгона и бегства в подводный штаб, долго не удавалось поговорить с девчонкой, за которую умер предыдущий главнокомандующий революции. Все какие-то неотложные дела, проблемы, а ее еще найти надо было. Но однажды она сама пришла к нему, рухнула на колени и долго рыдала, вымаливая прощение за гибель отца. Луффи молча и терпеливо, но даже не обнимая, дождался, пока она проревется, а потом сказал, что теперь она обязана жить и быть счастливой, потому что именно за это ей отдал жизнь драгон, и предавать его волю она не имела права. Это было жестко и даже жестоко, но он был прав. Коала это тоже понимала. Ну и с тех пор таскалась за Луффи, то ли потому, что в его присутствии ей спокойнее было, то ли пытаясь избавиться от чувства вины перед ним за гибель его отца, то ли осознала, что лидерство перешло к сыну ее бывшего начальника, но вот почти не отлипала. А Усоп после гибели Каи тоже долго места себе не находил. Мы его, всей командой, отвлекали и поддерживали как могли, но, видимо, мало этого было, а потому его ноги тоже все время несли к капитану. Просто потому, что мы все знали, как нечто непреложное, что капитан – опора, и мы могли в любой момент дня и ночи прийти к этому придурку, чтоб получить именно то, что нам было нужно. Уверенность и спокойствие. Луффи тогда частенько разговаривал с этими двумя о чем-то, ну и итог был закономерен. Раны в душах, вызванные гибелью близких, не стремительно, но заживали. Но у Усопа нашего, конечно, этот процесс проходил в разы быстрее, и как-то вот так получилось, что в какой-то момент именно он взвалил на себя присмотр за Коалой, когда ей было тяжело оставаться одной, в смысле, без опоры, которой никто из нас для нее стать не мог, а сам Луффи был чем-то занят. Ну и на почве каких-то разделенных чувств завязались странные отношения. Поначалу оба скорее пытались друг в друге забыться, но это быстро переросло в новую привязанность и нечто более серьезное. Пары, конечно, назвать их от чего-то язык не поворачивался, но они были вместе, это был факт. И, конечно, об этом знали не только в команде, на чьих глазах разворачивалось действо, не только революционеры, офицерский состав, который беспокоился за девчонку, практически поселившуюся с нами, ставшую нам ненакома, но частью своих, свиты короля, а может, даже семьи. Весь остров видел это. Мало кому до того было дело, но в условиях, когда живешь на густонаселенном, но очень ограниченном в информации из внешнего мира, а также в количестве событий, происходящих внутри острова, невозможно не знать о том, что кто-то из знакома короля завел себе подружку. «Приятно это видеть, а?» – хохотнул мысленно Луффи, глядя на то, как Усоп сжимал подбадривающие пальцы Каали, а она нежно улыбалась в ответ. «Я тоже улыбнулся. Кэп в моем ответе не нуждался. Ладно», – хлопнул он по столу ладонью, обводя взглядом и отряд во главе с Хаком, и парочку, с этим решили. «Тогда мы пойдем готовиться», – поклонился главнокомандующему единственный рыбочеловек среди командиров революции. И они собирались тут же развернуться, чтоб покинуть арену, но Луффи окликнул, очень серьезно глядя на них. «Хак, ребята, вы ведь понимаете, что на кону?» – спросил он прямо, качая головой. «У вас нет права на ошибку. Не в этот раз. Если вы провалитесь, мы не только потеряем ценные ресурсы, но и, вероятнее всего, погибнут и наши товарищи, оказавшиеся в западне, и сочувствующие нам население», – внушительно напоминал он, почти вкрадчиво. «Мы ведь не сможем прийти на помощь быстрее, чем за полдня, которые потребуются, чтоб я добрался от Усопа до вас. Поэтому вы все должны не только выполнить эту миссию, но и выжить». Тут он снова плутовато усмехнулся. «Ну, чтоб у Собо не было лишнего повода попрекать меня тем, что я глупо, наивно и бессмысленно доверяю людям». Снова со всех сторон послышались смешки, даже сам блондинчик от этого не удержался, но отряд вместе с самим командиром улыбались. Причем, Хак еще так демонстративно натянул водолазку, прикрывая рукавом еще свежую татуировку нашего старого доброго веселого Роджера, в котором соломенную шляпу сменил венец короля пиратов и дополнил фон из черного вымпела. «Мы сменили его, наш Роджер. Шляпа была важна, она была, есть и будет сокровищем не только капитана, но и всей команды, потому что она – символ обещания, которое нужно было исполнить, которое давало нам цель, собравшую нас вместе, идти к мечтам. Однако обещание было исполнено, пусть и только его часть, но основная цель была достигнута. Да, оставалось немало сопутствующих целей и целей членов команды, но шляпа, она больше не принадлежала Луффи, а лишь хранилась у него до тех пор, пока не найдется новая голова, достойная ее. Мы же больше не могли ее использовать, потому что были командой короля пиратов, и простой, пусть и витиеватый, венец на простом черепе на фоне перекрещенных костей не на флаге, на вымпеле, теперь подходил нам куда больше. И, конечно, смена Роджера нами стало событием в нашем маленьком замкнутом мирке. Где-то в то же время пираты, да и не только они, вдруг узнали, что у многих членов нашего бывшего флота были примечательные татуировки на внутренней стороне предплечья у самого сгиба локтя. Ну и пошла новая мода, которую Луффи снова не смог остановить, чему ворчал периодически. Хотя он вмешался, конечно, существенно, настояв на том, чтоб с краской для татуировок поработал Цезарь, благодаря чему она приобрела несколько интересных фокусов. Конечно, татуировки делали не все, но у нескольких нашедшихся татуировщиков отбоя от работы не было. Тех, кто проникся идеями Луффи, поверил в него и считал себя верным сторонником, было немало. Джос, вон, заметив жест Хака, коснулся и своей татуировки, весело ухмыльнувшись. А Луффи хоть и ворчал, но понимал, что эта мелочь здорово нас объединяла, больше любых слов и действий, а единство ощущать мы все чертовски любили. Правда, мысли об этом лично мне, да и Лу тоже, омрачало знание о том, что на руке тощего Рика, так или иначе, но предателя, тоже была татуировка. А другие? Собо в память о драгоне наколол прямо на ожоге на щеке рисунок чешуи, которая, благодаря шраму, казалась настоящей. У Лу на плече тоже появился черный вымпел, на котором красовалось изображение венца Луффи. Кое-кто из нас тоже обзавелся новыми картинками на коже. Не все, но новые Накома, конечно же, тоже отметили себя нашим Роджером старого типа. Дампир особенно гордился им, да и Смокер любил посверкать татуировкой даже среди дозорных, и ведь помимо нее сделал себе наколку, стилизованную под рисунок стихию демонов, только у него это были контуры клубящихся облаков или дыма, покрывавших руки и шею, и на этом пока остановился, как выразился он сам. У Усопа появился портрет Каи на плече. Эн выпросила у капитана разрешение наколоть на другую руку Роджер Кида. Язва внезапно решила разукрасить нашим новым Роджером всю спину, объясняя это тем, что мы, команда, стали ее жизнью. Луффи тоже поддался волне и обзавелся филигранно вписанным в его старые татушки-завитушки изображением компаса, символа свободы и непокорности. Над сердцем, а на спине у него ныне красовался герб демонов клана Кровавого Рассвета, правда, тоже необычный, а совмещенный со знаком самого Д. О том, как он выглядел, поведал Шанкс и нашим Роджерам. Ну а я обзавелся зверем на спине, Цербером, злобно рычащие морды которого вроде бы и не были похожи на существовавших в нашем мире тварей, но отдаленно все же больше всего напоминали волчьи. Мне нравилось, как Лу называл пиратов морскими волками, которые к тому же были символами верности, свирепости и силы духа. Ну а Цербер, символ тех же волчьих качеств, был еще и символом внимательности и жестокости, беспощадности, так крепко прилип ко мне прозвищем, что я стал искренне ассоциировать себя с этой тварью. Она ведь действительно мне, фехтовальщику трехмечевого стиля, подходила. Да и для меня стало немыслимым предательство вожака, которого я себе выбрал, те же преданность и верность. Пираты любили символизм, и мы, команда короля, не были исключением. Все будет в лучшем виде, главнокомандующий, снова поклонился Хак, уверяя. Лу кивнул ему, и они удалились. И Усоп с Каалой ушли с ними. Все же добираться до акватории Тейси было проще вместе, и действия им, возможно, придется координировать, поэтому пообщаться, без сомнений, им было о чем. Кэп проводил их взглядом, а потом обвел им же оставшихся на собрании, требовательно спрашивая, еще есть что обсудить, и, разумеется, тем для обсуждения еще хватало. Примечание к части. Обратите внимание на то, что части одновременно опубликовано три, а эта часть, первая, глава 149, «Тоска по шторму», часть 2, еще есть что обсудить, и, разумеется, тем для обсуждения еще хватало на повестке, да только срочными они явно не были, ну или просто никто не хотел подавать голос первым. Даже Цезарь что-то свое оставил на десерт, то есть на конец собрания. Ладно, тогда тему подниму я. Луффи решительно выпрямился на троне, скорчил строгое выражение лица и наехал на короля Аккам в очередной раз. Иванков, я много раз говорил это тебе лично, но ты не слушаешься, а жалобы продолжают поступать. Поэтому я вынужден сделать публичное предупреждение. До обеда завтрашнего дня верни изначальный пол всем тем, над кем ты надругался своими гормонами за последнюю неделю, иначе я заставлю это сделать тебя силой, потребовал король пиратов, а в тот момент Лу был именно им, в ультимативной форме. Я ухмылялся. Лучший друг научился командовать даже теми, к кому не причислял себя до сих пор и наивно считал себя временным лидером. И имей в виду, на этот раз выговором ты не отделаешься. Это предупреждение, последнее. Если ты еще хоть раз посягнешь на честь и достоинство наших товарищей, насильно с помощью силы своего дьявольского плода меняя пол, я либо изолирую тебя от людей, либо лишу способностей фрукта. Насильно, вскинулся Эмпария, корча потрясенное и чуть ли не оскорбленное выражение лица, как будто действительно не понимал, зачем его позвали на совет, хотя, может, и впрямь не понимал, он вообще был сильно себе на уме. Я ничего насильно не делаю, никогда не позволю себе обидеть крошку, который сам не понимает, чего он хочет, и как это прекрасно, быть Акома. Он сделал вид, что оскорбился, и явно хотел добавить что-то еще, но Луффи прикрикнул, перебивая. «Иванков, ты меня вообще слышишь?» — риторически спросил он, когда Эмпария закрыл рот. «Я запрещаю тебе отныне и впредь использовать силу своего дьявольского плода на всех, кроме врагов и самого себя». Чуть ли не по слогам четко озвучил решение Луффи. Иванков смотрел на него, его огромные глазища медленно расширялись в неверии, но осознание того, что Кэп говорил это абсолютно серьезно, а не шутил, как любил делать он сам, уже приходило. В какой-то момент он аж подскочил на ноги, опрокидывая кресло, и вскричал: «Так нельзя, ты лишаешь меня свободы, твои действия вносят недовольство и смуту в наши ряды», ввернул было я, пытаясь осадить, но меня рисковато перебили. «Я этого не потерплю», — отрезал Луффи жестко. «Послушай, Эмпария», — вступил в обсуждение и Марка, благодаря его авторитету, он, хоть и не стал левой рукой короля, но остался видным командиром этого самого короля, к чьим словам прислушивались. Хотя ко всем нашим прислушивались, тут и выбора не было, мы ведь свитой были, да и в наших знаниях и умениях сомнений ни у кого не осталось. Если ты не заметил, в нашем маленьком обществе вполне терпимо относится к твоим и твоих акомопристрастиям. Однако это так ровно до тех пор, пока ты не начинаешь настойчиво и даже агрессивно навязывать свои взгляды. Ты бы присмотрелся, за последние месяцы отношение к тебе значительно испортилось. Даже в рядах революции, со всех сторон слышались слова и выкрики согласия, одобрения, народ на трибунах кивал активно, создавая впечатление, что только ради решения этого вопроса они и собрались. Ты ведь и сам жаловался, что вас, Акам, все чаще унижают, обижают и вообще сторонятся, с усмешкой напомнил я. Это, кивнув мне, продолжил Марко свою мысль, результат твоей собственной деятельности. Людям плевать, консервативны их взгляды или нет, плевать на все внутренние оковы, о которых ты рассказываешь. Их устраивает быть теми, кем они являются, понимаешь. Для любого нормального мужчины превращение в женщину унизительно, крикнул кто-то с арены. Но это не так, горячо, убежденно, с истеричным или даже отчаянными нотками в голосе воскликнул Иванков, возражая. Смена пола помогает раскрыться. Наши товарищи так не считают, перебил его я, фыркая и растягиваясь в своем кресле, немного сползая под стол, чтобы закинуть лодыжку одной ноги на колено другой. И, судя по количеству жалоб на тебя даже после смены пола, ни хрена она не помогает раскрыться, ядовито выделил я, зато вызывает желание убить тебя, ну или хотя бы добиться наказания. А потом ты ноешь, что Акам сторонятся, ха, да не Акам сторонятся, а тебя, хохотнул я, смерив королеву насмешливым взглядом. Было чего сторониться-то, начиная с экстравагантной внешности и не заканчивая, наверное, ничем. Ты мечтал о мире, в котором тебя и твоих крошек начнут принимать, припомнил Илуфи, прищурившись. Но получается, что ты действуешь во вред собственным целям, потому что все твои старания ведут лишь к тому, что вас стали еще больше сторониться, презирать и считать больными. Ты этого хотел? Риторически спросил Кэп. Но злость во взгляде Иванкова свернула еще когда Лу использовал слово «больные». Он сжал пальцы в кулаки, разжал и, не успел я осознать опасность, как сработали инстинкты, а руки сами ухватились за катаны. Но вовремя краем глаз заметил движение и не стал дергаться, когда Иванков оказался за спиной у Луфи, занося пальцы в его технике для инъекций. В горло ему уперлись ножны над тело, не позволяя даже приблизиться на расстояние вытянутой руки. Я расслабился. «Будь моя воля, я бы обезглавил тебя сиюминутно за одно лишь намерение», — холодно заявил Ло. «За то, что ты еще дышишь, скажи спасибо нашему королю, потому что нас, как, думаю, и тех, на чье достоинство ты покусился, сдерживает только он». Хирург смерти прищурился, высвобождая королевскую волю. Иванка взглотнул и рухнул на колени. Луфи мимолетно улыбнулся уголками губ, но снова стал мрачно решительным. «Я еще помню, как встретил в Импилдаун тебя», вдруг зачем-то вспомнил он, рассказывая низким хриплым голосом демона, но не поворачиваясь к королеве Акама лицом. «Помню сбежавшего из камеры, жирующего на воровстве снабжения охраны и, вместо того, чтоб покинуть тюрьму и помогать делу революции, ждущего победы, чтоб тебя выпустили товарищи, и ты, выйдя на свободу, палец о палец не ударив, прослыл героем, одним из победителей», Кэп скривил губы в презрительной усмешке, осмотрел на вздыхавшего тяжело и Надзуму, если правильно помнил, сбежали из Импилдауна они вместе, значит, тот был в курсе обоснованности претензий и общего недоверия Луффи к Эмпария. Отец ценил тебя когда-то, но, судя по тому, что он не торопился тебя из тюрьмы вытащить, а ты не торопился из нее сбежать, ты уже далеко не тот человек, которого он ценил. Я не умаляю твоих старых достижений, оглядывая революционеров, Луффи выпрямился и вскинул голову, но не стану судить исходя только из них и не позволю тебе безнаказанно чинить беспредел в дальнейшем. Верни всех, над кем надругался за последнюю неделю, в свой пол. Срок, сутки, снова приказал он в ультимативной форме, с легким рычанием голосе, угрозой. И имей в виду, еще раз используешь гормоны на товарищах, пеняй на себя, потому что я не посмотрю на твое звание в революции, дружбу с моим отцом и преданность его идеям. Я сделаю то, что посчитаю должным. Я все сказал. Ты забыл? Это я помог тебе устроить побег из Импилдаун. Это я помог тебе в войне Белауса. Возмутился предводитель Акама. Да, ты помог. И я благодарен. Но это не значит, что в благодарности я закрою глаза на твои выходки, фыркнул Луффи, сощурившись. А кроме того, если бы я не появился в тюрьме, и ты, и все твои Акама до сих пор гнили бы там, революция отвернется от тебя, истерично воскликнул Эмпария, так и стоя на коленях подле короля пиратов, который даже не счел необходимым повернуться к нему лицом. Луффи усмехнулся, иронично посмотрев на Сабо. Тот вздохнул и, наконец, тоже высказался. «Иванков, твои проступки заходят слишком далеко и влияют на репутацию не только твою и Акама, но и всей революции в том числе. Тебе придется подчиниться главнокомандующему, потому что его решение единогласно поддерживает и совет командиров революции. Я рекомендую тебе немедленно приступить к исполнению прямого приказа, иначе в отношении тебя будут приняты гораздо более серьезные меры». Тут он усмехнулся, вызывая и наши смешки. И это помимо того, что главнокомандующий, но, особенно, его правая рука в этом случае заклюют всех нас. Импария Иванков ошарашенно посмотрел на лидера революционной армии. Его лицо выражало целую гамму эмоций, среди которых наверняка было ощущение предательства, потому что персонаж-то был ранимым, ну или считал себя таковым. Он пошарил взглядом по главарям, сидевшим за столом, посмотрел на секцию трибун, на которой предпочитали рассаживаться революционеры, но ни на одном лице не увидел ни сочувствия, ни поддержки. И, видимо, это задело его больше, чем слова о болезни, потому что стоял он на коленях еще некоторое время, стоял, и вдруг, как ошпаренный, подскочил на ноги и быстро покинул арену. Я не знал наверняка, но был почти уверен, не для того, чтоб исполнить приказ. Слишком уж он кипел от эмоций, которые не любил сдерживать, но, в таком окружении, был вынужден. Сабо, тут же переключился Луффи, откидываясь на спинку трона и снова закидывая, на этот раз одну, ногу на подлокотник трона, но был серьезен, он неплохой человек и хороший товарищ, когда его не заносит, и безусловно и его способности, и он сам еще пригодятся нам, однако его эксцентричность может сыграть и с ним, и с нами плохую шутку, поэтому, я прошу тебя, по возможности проследи, чтобы среди революционеров не глумились над тем, что произошло здесь. Не стоит провоцировать его на еще более необдуманные действия, кажется, с трудом подобрал формулировку Луффи. Блондинчик спешно кивнул, от чего-то с облегчением выдыхая. Ждал других указаний, об этом же я прошу всех. И Инадзума повернулся Кэп к нему лицом, а тебя прошу достучаться до друга, хотя бы попытавшись втолковать, что такие методы только плодят врагов. Причем, среди тех, кто мог бы быть друзьями. Тебя он, вроде, хотя бы слушает. Это будет непросто, но я сделаю все, что в моих силах, главнокомандующий, слегка склонил голову тот, тоже странноватый человек, но гораздо более адекватный, чем Иванков, да и ум его недооценить было невозможно. Успел себя показать и в разработке планов, и в командовании, и в урезонивании Иванкова. Правда, он не любил никуда влезать и, порой, и Сабо не мог от него добиться хоть каких-то действий. Но Луффи он уважал всерьез, причем, как он сам признавался, зауважал еще в Импилдаун, когда они впервые встретились. А да, мы все знали, что наш король как никто умел привлечь к себе внимание. «Отлично», — кивнул Лу, всем своим видом давая понять, что рассчитывает на исполнение просьб, как приказов. А я, глянув на спокойных революционеров, запрокинул голову и снова ухмыльнулся. Еще совсем недавно, какие-то несколько месяцев назад, даже зная, что Иванков не прав, они бы всем скопом защищали его, противопоставляя себя чужаку, сыночку главнокомандующего, пиратскому выскочке, как только его не называли тогда, даже признавая успешность и право командовать, но раздражаясь от того, что он действительно это делал, потому что лез в то, чего не понимал. Насколько же все изменилось. Все, теперь Лу глубоко уважали, хотя бы вот за терпение и за то, что всегда вникал в ситуацию, пытаясь понять всех участников событий, прежде чем карать. Они почувствовали это на собственных шкурах, ощущение, которое испытывали все мы, пираты Луффи. Наши жизни в по-настоящему надежных руках, которые готовы бороться за эту самую жизнь каждого до конца, не карая без вины, но и не поощряя без заслуги. И теперь мы уже все вместе гордились своим королем так же, как он гордился нами. Тебе не кажется, что поступил слишком мягко? С безразличием спросил Трафальгар, как часто делал в последнее время, не для себя, а для того, чтоб Луффи не ленился объяснять свою позицию, то есть причины собственных решений. В этом уже не было необходимости, как в первое время, но все равно помогало избегать недопонимания вот в таких ситуациях. Так и Ло, и не только он, помогали королю. Ни мужиков, ни, думаю, дам, которым Иванков по собственной прихоти пол менял, не удовлетворит запрет на использование его способности и публичный выговор. Я уж молчу о том, что он вообще-то на короля покушался, покосился Лона Луффи. А тот вытащил из кармана очередной леденец на палочке, который от скуки, не иначе, варил поварешка, засунул в рот и как ни в чем не бывало пожал плечами.